Суп харчо по-домашнему. На 4 порции 400 граммов баранины, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, полстакана риса, 1 сладкий перец, 1 помидор, 1 столовая ложка томатной пасты, 3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Баранину вымыть, порезать на куски, немного обжарить и положить в чашу для варки риса. Лук и морковь почистить, мелко покрошить, слегка обжарить в той же сковороде и положить к мясу. Сладкий перец помыть, почистить и мелко порезать, как и помидоры. Выложить в чашу для варки риса. Туда же всыпать рис и 1 мелко порезанный зубчик чеснока. Залить водой, добавить томатную пасту, посолить, поперчить. Готовить на пару под крышкой 45 минут. Подать с мелко порубленным чесноком.